Глядишь, и помирится наконец. Нина закрутила кран. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Ой, девочки! Зоя появилась на пороге. Глаза ее блестели ликующе, лоб и правое плечо были усеяны ярко-красными пятнами. «Девочки, там такая драка!» Она снова выскочила. Теперь и Нина ринулась за ней следом, крича на бегу. «Зоя, стой! Ты в крови вся! Опомнись!» «Это не кровь!» И Зоя схватила Нину за руку, увлекая ее за собой в ресторанный зал. «Это кетчуп! Он в него кетчупом запустил, а в меня брызги полетели!» В зале творилось несусветное. Тот самый новый русский, которого Жора прозорливо не пускал в заведение, только что перевернул стул и наступал теперь на худощавого брюнета. Брюнет пятился к дверям, натыкаясь на столы и стулья. Брюнет был бледен, взлохмачен и все время поправлял указательным пальцем съезжавшие на нос очки в стильной оправе. Новый русский, он был уже изрядно пьян, наклонился, поднял за ножку валяющийся на полу стул, размахнулся. «Дима!» — раздался истошный женский визг. «Не смей, сволочь!» Хорошенькая шатеночка, совсем еще юная, эдакая Лолита для бедных, для новых, поправила сама себя Нина насмешливо, метнулась к Диме, повисла у него на руке. Новый русский отшвырнул Лолитку в сторону. Не рассчитал. В башке помутилась от пьяной злобы. Отшвырнул слишком сильно. Лолита отлетела к соседнему столику. Упала, ударилась спиной об угол стола, опрокинув себе на колени бокал красного вина. Теперь брюнет уже не отступал. Накинулся на нового русского, защищая честь дамы. Они сцепились и молотили друг друга. Визжали женщины, по узкому проходу между столиками уже бежал к дерущимся вышибала Витя. За ним следовал Жора, громогласно и с чувством поминающий грузинскую маму. «Скот!» — простонала Лолита, глядя на светлую юбку, залитую вином, и не торопясь подниматься. «Скот!» — она ударила кулачком по полу. «Ублюдок чертов!» «Пойдемте!» Нина подошла к ней, протянула ей руку. «Вставайте!» «Пойдемте, замоем! У нас порошок есть! Вы не ударились?» Еще через пару минут Нина уже замывала пятно на Лолитиной юбке. Лолита стояла посреди посудомоечной, безостановочно, истерически рыдая. Валентина накапала ей валерьянки в чашку с водой, глядя на Лолиту во все глаза. «Какая!» «Не надо», — сказала Лолита сквозь слезы, отводя рукой чашку. «Дайте закурить лучше». Зойка протянула ей пачку явы. Лолита шмыгнула носиком, вытерла слезы, взглянула на яву, так как будто была это не пачка сигарет, а диковинный экспонат из консткамеры. «Боже!» — читалось в ее изумленном взоре. «Ведь кто-то это курит! Ведь где-то это продают!» «А Marlboro Lights?» — спросила она жалобно. «Может быть, Салем?» «Просто я вот это...» — она выделила голосом «это». «Не курю. Простите». И тут вошел новый русский, Дима. Он не вошел, он ворвался, огляделся загнанно, увидел Лолиту, шагнул к ней. «А я тебя ищу». Это уже был не зверь. Сейчас он был нежен и кроток. Осторожно дотронулся до запястья Лолиты. Та отдернула руку, надула губки. «Пойдем», — сказал он просительно. «Поехали отсюда». Я там уладил все. Заплатил. «Где Иштван?» — процедила Лолита, глядя на него ненавидяще.